Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Хрустальная чаша». Часть первая. Древний каменный век, новый каменный век, бронзовый век и, наконец, много лет спустя, хрустальный век. В век хрусталя, если юным леди удавалось уговорить молодых людей с длинными завитыми усами жениться на них, то еще несколько месяцев потом они писали благодарственные письма дарителям разнообразных хрустальных вещиц: чаш для пунша, мисочек для воды, стаканов, фужеров, вазочек для мороженого и для конфет, графинов и ваз для цветов. Хотя к 90-м хрусталь уже не был в новинку, он по-прежнему отбрасывал блеск моды фешенебельного Бэк-Бэй на легкомысленный Средний Запад. После свадьбы чаши для пунша оказывались на серванте. Самая большая в центре. Стаканы и фужеры выстраивались в баре. Подсвечники вставали по краям. И начиналась борьба за существование. Конфетница потеряла свою крошечную ручку и стала мисочкой для булавок. Вальяжно прогуливающаяся кошка спихнула меньшую из чаш. Домработница отколола кусок от средней, поставив в нее сахарницу, фужеры ломали ножки. И даже стаканы исчезали один за другим, как 10 негритят. Последний из них, поцарапанный и искалеченный, оказался на полочке в ванной комнате среди других потрёпанных предметов обихода. В нем хранили зубные щетки. Но когда это случилось, хрустальный век все равно уже давно закончился. От его былой славы мало оставалось уже к тому моменту, когда любопытная миссис Роджер Фейерболт навестила красивую миссис Гарольд Пайпер. «Дорогая», — сказала любопытная миссис Роджер Фейерболт, «я в восторге от вашего дома. Он такой изысканный». «Я очень рада», — ответила красивая миссис Гарольд Пайпер, и в ее юных темных глазах вспыхнули огоньки. «А вам следует приходить чаще. Я почти всегда остаюсь днем одна». Миссис Фейерболт хотелось заметить, что она в это не верит и не понимает, как в это вообще можно поверить. Весь город говорит о том, что мистер Фредди Гэдни бывает у миссис Пайпер 5 раз в неделю последние 6 месяцев. А миссис Фейерболт достигла того зрелого возраста, когда испытываешь недоверие ко всем красивым женщинам. «Но больше всего мне нравится столовая», — сказала она. «Этот восхитительный фарфор и эта огромная хрустальная чаша».